Уолтер Кроу прибыл на аэродром военно-воздушных сил США во Фритауне поздно вечером. Сразу направился в оперативный штаб, развернутый на базе командно-диспетчерского пункта. Команда ЦРУ работала здесь уже две недели, планируя операцию по захвату комплекса корпорации «Здоровье» в Монровии, получившую название «Арис». Едва сообщили о полной готовности, Кроу вылетел на место. Все прошедшие дни, а последние часы особенно, Уолтер все время был на связи со штабом операции. Так что, войдя в помещение, заполненное людьми и горящими экранами, обошелся без долгих приветствий. Оперативный руководитель штаба от разведуправления ВВС США майор Тоун встретил непосредственного руководителя операции от ЦРУ словами: «Я обязан спросить». Кроу знал суть вопроса майора. Его уже задавали при планировании операции, как и много других вопросов, возникающих в связи с необычными задачами. Проект «Арис» был засекречен. Некоторые особенности противника не были доведены до сведения участников, не имеющих отношения непосредственно к захвату. Операторам беспилотников, обеспечивающим штаб картиной событий, таковая ни к чему. Экипажи вертолетов знают задачу нанесения авиаудара и высадки специальной группы. На месте будут выполнять указания командира спецподразделения ЦРУ, которому поручен захват. Тот стоял сейчас рядом с майором. Уолтер ответил Тоуну, не дожидаясь его вопроса. «Массированный авиаудар должен нейтрализовать преимущество живой силы противника. Майор, я понимаю ваши соображения. Удар запланированной огневой мощи, на ваш взгляд, уничтожит все на территории комплекса». «Именно так», — подтвердил Тоун. «Мне сказали, что операция имеет статус захвата. Однако при таком ударе речь идет об уничтожении. Там вряд ли кто-то выживет. Это приемлемо?» «Это приемлемо», — ответил Уолтер на вопрос и взглянул на командира спецгруппы. «Ваши люди готовы?» Тот ответил коротко и утвердительно. «Да, особенности противника учтены». Сотрудникам спецподразделения передали информацию об оперативниках корпорации. В нужном объеме, разумеется. Но и тем не менее им стало понятно, почему первая фаза захвата выглядит именно так, как выглядит. Объект фактически надлежало уничтожить и только потом захватить. Что со средствами обнаружения? Кроу отвел вопрос о целесообразности действий обратно к этапам операции. «Мне нужен эффект неожиданности. Они не должны знать о том, что мы приближаемся». «Не будут», — подтвердил Тоун. Кроу показал на одну из фотографий комплекса на мониторе. «А вот та штука на крыше главного здания. Это разве не РЛС-гриф?» Майор утвердительно кивнул, подошел к экрану, где горела карта побережья. «Мы не попадем в зону обзора», — произнес он. «Зайдем аккуратно с побережья, ниже зоны обзора РЛС. За 15 минут до подхода к цели придется подняться для атаки. Ракеты Hellfire и SSN Defrock достанут комплекс через 2 минуты с момента запуска. Ястребы будут на месте через 13 минут». Кроу слушал внимательно, оглядывая маршрут вертолетов над линией берега чуть более 300 километров длиной. 13-минутная пауза до прибытия спецназа в зону действий была нужна для осаждения кислотного облака снарядов специального назначения SSN Defrock. Совместно с ракетами Hellfire они должны уничтожить большую часть сотрудников комплекса или как минимум замедлить их надолго. Дальше работает большая группа спецназа ЦРУ. 23 человека. Их задачи выполняются тремя командами уже в здании. Остальное будет зависеть от того, что они увидят внутри. Будет ясно, имеет ли смысл изымать это, или легче оставить на месте и организовать доставку своих специалистов. Уолтер взглянул на часы. Как раз сейчас официальный представитель ЦРУ направляется на встречу с президентом Либерии Атера Мано, чтобы предоставить тщательно нарисованные доказательства противозаконной деятельности корпорации и разработки ею летального оружия. И передать просьбу президенту, когда все начнется, не мешать ЦРУ выполнять свою работу и не беспокоить военное командование и внутренние службы Монровии. Иначе традиционное военное сотрудничество серьезно пострадает. Лишних людей, пожарных, полиции и так далее – вокруг захваченного комплекса быть не должно. Это операция ЦРУ. Мешать действительно не стоит.